945. Матерь мира. Силой лучей моих можно пользоваться смело и применять энергию их по потребности момента, но во благо всегда. Принять энергию луча, ассимилировать и притворить в желаемую форму будет процессом вашего творчества. Черпать лучи можно без меры, но и притворять сознательно. Без притворения они пройдут мимо. Притворяются они в формы ментальные, астральные или физические. Творчество это широко и не ограничено ничем. Разве лишь способностью приемника ассимилировать, усваивать и преломлять. Потому явно и мощно творите, ибо доступен источник неиссякаемой мощи. Им и владыки творят. Мощен и неиссякаем источник.